Майя – это любовь к себе. 6 декабря 1979 года. С появлением любви к «я» возникает пространство, а с ним весь мир. С ним также появляется тело, и человек стремится обрести вещи для удовольствия. Это начальная стадия тупости и глупости. Человек развивает любовь. Каждое живое существо рождено любовью или отмечено любовью. Несмотря на невыносимые страдания, любовь существует. Тот, кто познает, что такое любовь к «я», освобождается, его любовь к «я» исчезает. Какая связь между Майей и любовью? Майя – это любовь к себе. Когда мы не знаем, что мы есть, это совершенное состояние. Когда мы знаем, что мы есть, это не становится проблемой отдельного человека, но это плохо для мира в целом. Поэтому некоторые отказываются от всех чувственных удовольствий и радостей. Мы не найдем подобного в жизни Шри Кришны. Мудрец не привязан и поэтому не подвержен влиянию мирских соблазнов и проблем. Но остальные привязаны к объектам этого мира. В этом повинно отождествление с телом и эго. Пребывающий в неведении осознает свое тело, но чистый брахман не осознает тело. Даже младенец не осознает, что у него есть тело. Что ведет к покою и безмятежности? Я неважно себя чувствую. Давайте на этом прервемся. Найдите источник «Я есть». В чем причина неведения? Знание того, что вы есть, единственное достоверное знание. Но человек привык собирать знания из любого источника и нести этот груз в своей голове. Он слышал про рождение и перерождение, и хотя рождение не является его личным опытом, он в него верит. Знание человека наполнено концепциями и воображаемыми вещами. Существует ли закон кармы, то есть влияет ли наши деяния в этой жизни на последующую жизнь? Если вы считаете себя телом, закон кармы воздействует на вас. Вы даже пытаетесь извлечь из него пользу. Если вы реализуете себя как свое истинное «я», закон кармы не будет оказывать на вас никакого влияния. Закон кармы пугает нас. Наше чувство бытия – это качество эссенции пищи. И форма материи пищи принимается нами как наша собственная форма. Но ваша вечная природа – свободно от чувства бытия. Когда дыхание жизни покидает тело, оно становится инертным. Это похоже на погасшее пламя. Уходит ли пламя куда-то? Когда тело отпадает, вы никуда не уходите. И в так называемом рождении вы ниоткуда не приходите. Истинное «я» везде. Оно не переходит с места на место. Когда я говорю, я не говорю об индивидууме. Я говорю о природе сознания. Цикл творения, поддержания и разрушения продолжается как прежде. Никакой махатма, никакое воплощение, подобное Раме или Кришне, не может остановить этот цикл. Я говорю о воплощении. Что предшествовало тому, что кого-то назвали воплощением? Что привело к переходу от простого человека к воплощению? Вы никогда не думали, чем вы были до появления своего тела, и как появилось знание «Я есть», которого прежде не было. Вы так привыкли жить в концепциях, что развлекаете себя просмотром спектаклей и фильмов. Вы потерялись в чужом воображении, лишенном содержания. Вот как вы тратите свое ценное время. Необоснованные концепции проповедника становятся религией для его последователей. Вместо того, чтобы следовать за кем-то, узнайте, как возникла вера в «Я есть», зависящая от дыхания. Без исследования источника «Я есть» все разговоры об Ишваре и Брахмане бесполезны. Все знают, что «Я есть» не было, и затем оно неожиданно появилось. Теперь вы знаете, что вы есть. Какое еще у вас есть знание, кроме этого? Ваша главная задача – найти источник «Я есть». Возьмите, к примеру, мир сновидений. Когда в глубоком сне появляется чувство бытия, возникает мир сновидения, а с ним и новое тело для вас. Разве этот мир сновидения не творение вашего сознания? Да. Смотря сон, человек забывает, что это сон, и что он на самом деле лежит в постели. Видение сна возникает без участия человека. Во сне также есть отождествление с телом сновидения, которое страдает. Мир сновидения кажется реальным, пока человек не проснется. Иногда бывают сны, в которых человек умирает. Мир получает рождение из вашего сознания. Сознание бодрствования создает этот мир бодрствования, а сознание сновидения создает мир сновидения. Ничто не существует в отсутствии вашего сознания. Это означает, что наше сознание содержит в себе все. Рождение и смерть – это миф. Наше чувство бытия – это качество пищевой эссенции, составленное из пяти элементов. Есть лишь тело пищи, но нет индивидуума. Есть проявление, которое содержит в себе все. Когда нет индивидуума, кто рождается и кто умирает? Есть лишь появление и исчезновение, подобно пламени. Приход и уход – это миф. Материя пищи или сатва дает силу гунам или качествам – сатве, раджасу и тамасу, благодаря которым совершаются все деяния. Из-за старения тело пищи не может предоставить достаточно сил для активности. Эта слабость – который охватывает как физическое тело, так и ум. Если я не представляю собой пять элементов, я не могу быть телом. Следовательно, три гуны – сатва, раджас и тамас – не могут быть моими. Из трех гун главное – сатва. Наше чувство бытия – это ее качество. Сатва дает свет и силу раджасу и тамасу. Когда что-то горит, возникает свет. Тело пищи горит, давая начало свету сознания, с помощью которого вы видите этот мир. Что такое атма? Это не просто слово. Атма означает неделимого вас. Атму, или наше бытие, нельзя почувствовать без сатвы, или пищевой эссенции тела. Ваше существование – это заимствованное бытие. Познавший ум не подвергается его влиянию. Вовлеченность в ум возникает из-за отождествления с телом. Обычно наш ум контролирует нас. Возьмем, к примеру, зажженную палочку благовония. Я чувствую ее запах, но я не являюсь ни палочкой, ни запахом. Точно так же я чувствую свое присутствие из-за отождествления с телом пищи. Но я не являюсь ни телом, ни этим чувством присутствия, сознанием. Почему Ади Шанкара вошел в Махасамадхи, отбросил тело, в раннем возрасте? Мне нет никакого дела до продолжения или выхода из этого чувства присутствия. Дыхание непрерывно. Дыхание входит в тело и исходит из тела, независимо от вас. Если вы не являетесь дыханием, дыханием жизни, то как вы можете быть умом? Вы отдельно от ума, так как можете наблюдать его. Тело составлено из пяти элементов. Если вы не являетесь этими элементами, то как вы можете быть телом? Вследствие неведения вы считаете смерть тела своей смертью. Но вы – то, что отделяется и оставляет тело. Никакой смерти нет. Я ничего не жду от этого тела и его существования. Я ничего не жду от вас. Неважно, приходите вы ко мне или нет. Ваше существование – это заимствованное бытие, подчиненное времени. Оно вынуждено прекратиться – рано или поздно. Чего вы можете ожидать от него? Почему Шанкара ушел в раннем возрасте? Вы узнаете, когда станете подобны ему. На днях ко мне пришел гнев. Я специально не говорю, что я разозлился. С таким подходом отчужденности от гнева может ли возникнуть безответственное поведение? Гнев относится к уму. Вы являетесь умом. Что вы такое? Кто наблюдает поток мыслей? Нельзя отождествиться с умом. Даже если вы отождествитесь с сознанием, оно тоже исчезнет. Но мы нуждаемся в этом сознании. Вы не нуждаетесь в сознании. Вы страдаете из-за этого сознания. Все наши нужды возникают из-за этого сознания. Без него все нужды исчезают. Вы произносите слова, которые где-то слышали. Слова не могут описать освобожденного. Что же мне тогда делать? Вы можете пытаться не делать то, что вам хочется делать. Но ничто не остановится, даже если оно вам не нужно. Откуда берется ваше пробуждение утром? Если кто-то убежден в том, что он самореализованный, что вы ему скажете? Это бесспорный признак неведения. Многие приходят ко мне, ища подтверждение своей самореализации, но они не получат его. Есть много мест, в которых передают знания об истинном «я», но то, как это происходит здесь, вы вряд ли найдете где-то еще. Человек должен наблюдать неизменное среди изменчивого. Восприятие дня и ночи – это изменчивое, не неизменное. Зависимое удовлетворение не истинно. Истинное удовлетворение лишено вкуса, поскольку в истинном удовлетворении отсутствует чувство бытия. То, чему можно быть свидетелем, не может быть вашим истинным «я». А если я полностью удовлетворен своим пониманием? Тогда пребывайте только в нем. Этого достаточно. Я не хочу никого оставить недовольным, поскольку я здесь, чтобы вырвать с корнем саму причину неудовольствия. Если кто-то счастлив, приходя сюда, нужно ли мне его благословение? Если кто-то уходит в неудовольствие, должен ли я просить у него прощения? Истинное «я» не бывает счастливым или несчастным. Только ум бывает таким. Но он не важен. Хотя переживания меняются, свидетель остается одним и тем же. Он меняется в зависимости от того, чему он становится свидетелем. Вы можете увидеть далекую звезду с помощью телескопа. Точно так же сознание – это телескоп, с помощью которого вы наблюдаете объекты. Это делаете вы. Это делает сознание. Свидетельствование происходит. Его нельзя назвать деланием. Значит, свидетель не деятель. Наше тело тоже подобно телескопу. Тело подобно грязи. Это лишь материя пищи. Меня может посетить каждый. Я говорю не для того, чтобы сделать кому-то приятное. Мои слова не всегда совпадают с ожиданиями посетителя. Слушающий слушает своим отождествленным телом, как мужчина или женщина, и, следовательно, понимает неправильно. Как я могу говорить, поддерживая чье-то неведение? Я буду говорить истину, независимо от того, совпадает она с вашим мнением или нет. В сновидении некто видит себя в возрасте 5-летнего мальчика. Он растет, пока ему не исполнится 100 лет. Он переживает хорошее и плохое и в конце концов умирает. Затем сон заканчивается, и человек просыпается. Что в сновидении было настоящим и что не настоящим? Во сне некто видел даже бога Брахму. Пока длился сон, свидетель сна был забыт и человек стал частью мира сновидения. Кому явился мир сновидения, включая тело сновидения? Является ли свидетель частью мира сновидения? Видела ли сон спящее тело или тело сновидения? Когда сон закончился, что случилось с Богом Брахмой, увиденным во сне? Воплотится ли он снова? Он никогда не существовал. Что было нереальным в переживании сна? В глубоком сне чувство пробуждения было нереальным и глупым. Если эта жизнь такая же нереальная, зачем я осуществил свое рождение? Вы говорите неправду. Вы не рождались намеренно. Это случилось без вашего ведома. Вы узнали об этом лишь спустя несколько лет. Кто сознательно войдет в утробу, чтобы быть там 9 месяцев? Интеллект – это продукт ума. В этом мире встречаются различные виды форм. Все они скованы временем. У всех форм есть знание «я такой-то». Только у человеческих форм. Знает ли младенец, что он младенец? Требуется от 3 до 5 лет, чтобы узнать это. Сколько вам было лет, когда вы впервые стали узнавать свою мать? Около 4. До этого вы даже не знали, что существуете. Можно ли сказать, что сознание пребывало в дремлющем состоянии? Да, подобном сну. Это полотенце можно поджечь. Ваше сознание подобно пламени в этом полотенце. Есть ли сейчас пламя в этом полотенце? В дремлющем состоянии. Дети произносят слова. Это знание? Они как попугай. Они не знают, что говорят. До 3 лет нет интеллекта. И ребенок даже не знает, что существует. Когда знание «я есть» отсутствует, не может быть и никаких ожиданий бытия. После обретения знания себя, становится ли очевидно, что не являешься сознанием? Кто обретает знание себя? Тело? Нет того, кто знает. Тогда кто говорит? Я не знаю. Тогда отбросьте все это как ложное. Я хочу прояснить это. Интеллект развивается с накоплением знания. Образование нужно для развития интеллекта. Можно ли назвать человека без хорошего образования и обучения интеллектуалом? Нет. Можно ли обучать 2-летнего ребенка, который еще даже не знает, что он есть? Нет. Для чего нужен ум? Ум нужен для развития интеллекта. Интеллект – это продукт ума. Не является ли духовный ум препятствием в повседневной деятельности? Нужно развивать ум, чтобы добиться успеха в этом мире. Вы хотите спросить что-то глубокое, но у вас не получается. Когда я задаю вопрос, вы указываете на мою ошибку. Эти ошибки из-за моего отождествления с телом. Означает ли это, что все эти беседы нужны, чтобы узнать, что ничего нет. Это материальные беседы, результат тела пищи. Конечная цель – обрести свободное от желаний состояние парабрахмана. В других местах вас вовлекают во все большую активность для лучших достижений. Убежденность в том, что мы есть, приносит нам пользу. Как без нее вы будете делать свои дела? Почему другие духовные учителя не говорят истину? У них на то свои причины. Продвижение идеи отсутствия желаний может повредить их духовному бизнесу, а он должен продолжаться. Слушая мои беседы, человек убеждается в том, что его собственное рождение – это фикция, оно нереально. Тогда человек узнает, что нет ни рождения, ни смерти. Ничто не приходит и не уходит. И это останавливает любую ненужную деятельность. Получить интеллектуальное понимание о том, что ты не рождался, и постичь это по-настоящему – не одно и то же. Вы уже знаете, что вы предшествовали интеллекту. Вы предшествовали даже сознанию. 100 лет назад вы присутствовали, но сознания не было. Вы не согласны? Согласен. Вечное знает, что сознания не было. Все, что познается посредством сознания, иллюзорно. Так называемое рождение и смерть – часть приходящего. Что такое рождение? Так называемое рождение – это появление «я есть» или чувство бытия. У вечного чувство бытия отсутствует. Рождение означает появление сознания собственного присутствия. Потребовалось 9 месяцев в утробе и еще пара лет снаружи, чтобы появилось это чувство бытия. Это похоже на приготовление материи пищи. Нагревание, помешивание, добавление соли, перца и так далее для вкуса. Чтобы появился вкус «я есть», потребовалось примерно 4-6 лет. Это не рождение кого-то, его или ее. Содержимым утробы было знание «я есть» в дремлющем состоянии. В абсолютном смысле знание есть неведение. Так называемое рождение – это проявление неведения до так называемой смерти. Мало кто знает об этом неведении и рассматривает это так называемое знание как бесполезное. Джняни обнаруживают, что существование не стоит затраченных на него усилий. То, что вы узнаете здесь, вы вряд ли услышите где-то еще. В других местах вас вовлекут в различную деятельность. Что вы можете сказать о чистоте брахманов и неприкасаемости низших каст? Все это результат полного неведения. В самопознании нет места знанию, даже знанию «я есть». Оно вымывается полностью. Вы когда-нибудь слышали что-то об этом? Нет. Для некоторых духовных учителей сознание – это верхний предел. Вы не тело, но динамическое сознание. Они не вышли за пределы сознания. Даже мой гуру говорил мне: «Ты – божественное сознание, а то, что за его пределами, ты должен обнаружить сам. Пребывает ли мудрец в постоянном блаженстве? Тело всегда в огне. У самопознания есть странные качества. Иногда оно невыносимо. Невыносимым становится сознание? Как ты задал такой вопрос? Что, кроме сознания, может быть выносимым или невыносимым? На духовном пути обретается состояние недвойственности. Не остается ни я есть, ни других. Когда есть кто-то один, его непременно сопровождают другие. Знание себя глубоко и таинственно. Когда есть кто-то один, ему нужны многие. Человек никогда не удовлетворяется необходимым минимумом. Человек никогда не пытается испытать блаженство бытия. Вместо этого он желает все большего удовлетворения, увеличивая свои приобретения. Почему люди стремятся получить еще и еще? Человек не может найти покой в сознании и пытается забыться в деятельности. Удовлетворены ли люди блаженством «я»? Сознается ли внимание сознанием? Или это внимание уделяет внимание сознанию? Каков ваш опыт? Вы познаете что-либо благодаря сознанию. Возможно ли какое-либо познание без сознания? Разве познание не болезненно, подобно уколу булавки? Чтобы забыть эту боль или сделать ее невыносимой, человек вовлекается в различную деятельность. Без милости гуру человек не может выбраться из этой передряги. Мы считаем себя тем, чем в действительности не являемся. В этом причина всех наших страданий и несчастий. Если ты есть все, страха нет. Присутствие других – это источник страха. Есть ли кто-то еще, кто мыслит подобным образом? Нет, я такого нигде не слышал. Все слова приходят из источника, отличного от высшего «я». У истинного «я» нет собственного языка. У двухлетнего ребенка нет собственного языка. Он учится языку у матери. Изначально мы лишены языка. Мы учимся ему у других. То, что не принадлежит нам изначально, когда-нибудь покинет нас. Если мы будем жить долго, язык покинет нас. Наполнено ли истинное «я» счастьем? Истинное «я» свободно от горя, поэтому ему не требуется счастье. Вечность – единственная истина. Неистинное сковано временем. Оно приходит и уходит. У человека полного неведения нет иного выбора, кроме как проживать свою жизнь так, как она разворачивается. Сознание божественно, но оно не может неизменно сопровождать вечность. Сознание не может быть вечным. Джняни – это вечность, выраженная в форме. Он не является формой, но только кажется ею. Он и есть вечность. Сознание не может неизменно сопровождать джняни. Что это означает? Это означает, что сознание когда-нибудь покинет джняни. Разве жизнь в форме не приносит боль? Жизнь полна проблем. Переживание вселенского сознания полно проблем. Боль возникает из-за неправильного отождествления в результате неведения. Человек принимает себя за то, чем не является, и в результате страдает. Учитывая это, должен ли я распространять знания? Искренне ищущий нуждается в нем. Есть люди, которые всегда хотят самого лучшего, включая знания истинного «я», но они не готовы платить за это. Они даже сигаретой не поделятся с другими. Люди приходят послушать и уходят в середине беседы, не спросив разрешения. Некоторые задают не относящиеся к делу вопросы. Я говорю им не тратить время и энергию. Просто попытайтесь выяснить, почему и как возникло ваше бытие. Это бытие отсутствовало 100 лет назад. И это ваше непосредственное знание. Почему и как оно появилось, тоже должно быть познано непосредственно, без помощи книг и других людей. Наше знание полно концепций. Концепции поддерживают неведение и являются причиной страха. Когда-то жил один гуру. Он сидел в окружении своих учеников. Каждому ученику ранее было рассказано о корзине, полной гирлянд цветов. Ученики должны были один за другим повесить гирлянды цветов на гуру. Если кто-то сомневался, он мог пропустить свой черед, не говоря никому. Первый ученик поднял крышку корзины и достал гирлянду, но тут же уронил ее обратно, потому что это оказалась кобра. То же самое произошло со всеми остальными учениками. Последний ученик, который полностью доверял своему гуру, достал гирлянду из свежих, красивых цветов. Этот ученик был свободен от концепций и потому лишен страха. Концепции ведут к иллюзиям и неправильным представлениям. Считайте свое бытие Богом и почитайте его только в вашем чувстве бытия. Тогда ваше бытие на самом деле станет Богом. Бог – это сознание или знание. Гуру – это также знание. Такое почитание рекомендуется в поклонении Божественному, наделенному качествами – Сагуна-Бхакти. В этом случае для познавшего это знание истинная природа его неведения становится очевидной. То, что внешне кажется знанием, в основе своей просто неведение. Таким образом, знание отметет неведение, и то, что останется, будет в полном порядке. Как тогда человеку вести себя в мире? Если вы хотите изучить дерево, вам следует наблюдать листву или корни? Корни. Ваш вопрос исходит не из корней. Если кто-то начинает говорить о неотносящемся к делу, я возвращаю его назад. Почему знание «я есть» так важно? Без него вы могли бы получить знание о своем мире? Тогда как вы можете недооценивать его? Как избавиться от концепции рождения и смерти? Когда вы узнаете источник и причину своего сознания, для вас больше не будет ни рождения, ни смерти. Это все равно, что поймать вора. Знание «я есть» отсутствовало. Внезапно оно возникло, подобно вору. Ночь символизирует неведение. Вечность никогда не говорила «я есть». Это пришедший вор говорит «я есть». Мы должны узнать, откуда пришел этот вор. Этот вор пришел не один, а с космическим духом Пуруша и космической субстанцией Пракрити, то есть мужским и женским аспектами. И в чем смысл этого? Он в «я есть» и только. Вы пребывали в состоянии недвойственности, в котором отсутствовало чувство бытия. Из-за этого вора возникла двойственность с чувством «я есть» и восприятием мира. Космический дух – это переживание безмолвия, в котором нет слов. Слова начинаются с космической субстанцией, то есть женским аспектом. Отсутствие чувства бытия – это идеал. Вся деятельность возникает с появлением чувства бытия. В глубоком сне, а также в самадхи, чувство бытия отсутствует и нет конфликта. Появление бытия – это начало конфликта. В его отсутствии есть лишь покой и безмятежность. В других местах вас научат прилежно выполнять различные обязанности ради успеха и счастья. Здесь я показываю вам тщетность любых действий и устраняю саму причину беспокойства. Я показываю вам, почему и как действие не требуется для истинной безмятежности. С помощью действий вы можете ненадолго улучшить ситуацию, но ни одно из этих действий не даст вам вечного покоя. В отсутствии чувства бытия нет и никаких нужд, включая жажду быть, существовать. Всевозможные потребности возникают из чувства бытия. Люди обращаются к духовности только когда в них начинает подниматься знание истинного «я», которое прежде находилось в спящем состоянии. Так же, как и так называемое рождение, возникающее незаметно, восход знания истинного «я» возникает неосознанно. До тех пор, пока знание Солнца не начинает всходить, люди не интересуются духовностью. Это спящее состояние знания подобно существованию пламени в этом полотенце. Другие учителя расскажут вам, как достичь совершенства. Но никто не скажет вам, что вы уже совершенны без всяких достижений. Вопрос только в том, чтобы узнать это напрямую.